Глава 12. Влюбленный идиот. Настенька! Грохочет за дверью и в дверь. Не открою, снесет. Господи, даже порыдать в одиночестве нельзя. Кое-как стерев размазанную тушь со щек, скидываю крючок с двери. Слова сказать не успеваю. Великан загробастывает меня в охапку и прижимает к своему телу. «Жива!» С облегчением. А он о чем подумал? Мне, конечно, очень плохо и обидно, что затея моя не удалась и зелье выпил не Арсений. Но это не повод принимать кардинальные меры. В конце концов, я же допускала возможность, что напиток не подействует, и придется искать другие варианты понравиться Матвееву. Подумаешь, немного пошло не по плану. Это не зелье не подействовало, это его выпил не тот человек. Эх, Сеня, Сеня, какой же ты тормоз! Не мог побыстрее налыбызаться со своей лягушкой? Что я там ему наговорила? Что он опоздал, и второго шанса у нас не будет. Ой, дура, он же у меня под кожей, в сердце, в мыслях, во снах. И над кроватью висит его фото. Как я могу от него отказаться? Как не дать ему второй и третий шансы? Любимый мой, уверена, мы будем вместе. Ты еще потеряешь от меня голову, вот увидишь. Вот переварю этот провал, пересплю и снова в бой. Надо только как-то отворожить Константина, пока он мне ребра не переломал. Отпустить меня! Извиваясь червяком, только меня еще сильнее стискивают. Этот парень вообще из чего сделан? Твердый весь. И везде. Понапихал в карманы черти что. В живот давит. И пахнет обалденно. Надо найти такой же парфюм Сене подарить. Потом, когда он только моим будет. Я кричать буду. Предупреждаю, потому что никто меня отпускать не собирается. Обязательно будешь, Настенька. Вот поженимся и... Никаких поженимся! Мне все-таки удается выпутаться. Правда, для этого пришлось присесть, нырнуть под предплечьем незваного гостя, из-за чего косынка слетела, а волосы каскадом рассыпались по плечам. Зато я оказалась на свободе. Вау! Слышу мужское восхищение. Смахнув с лица локоны, задираю голову. Чем он там восторгается? Печеньки на столе увидел? А он на меня таращится. Жадно так осматривает, кадыком дергает, дышит часто и глубоко. Невольно опускаю глаза вниз, разглядывая себя. Одежда на мне есть. Ощущение, будто ее нет. Это он так от волос впечатлился? Они у меня густые и непослушные. Моя гордость. От мамы достались. Константин, давайте поговорим спокойно. Беру его за руки, усаживаю рядом. Бедный диванчик из кожзама прогнулся под тяжестью великана, и я невольно скатилась под бок мужчины. Отскочила, как ошпаренная, на расстояние. Теперь между нами приличная дистанция. Еще одна я поместилась бы. Костя, послушайте, произошла чудовищная ошибка, недоразумение. Понимаете, так получилось, что... Набираю полную грудь воздуха. И только после этого понимаю, что сделала этот вдох зря. Потому что взгляд мужчины приклеился к моей груди. Вы выпили волшебный напиток. Приворотное зелье. Оно было не для вас. Поэтому вы так нездорово себя чувствуете. Эй, Костя, вы меня слышите? Ау! Щелкаю пальцами у него перед глазами. Поднимает на меня затуманенный взгляд. Настенька, вы выйдете за меня замуж? Раскрывает ладонь. Там снова та самая коробочка с кольцом. Вы слышали, что я вам только что сказала? Начинаю терять терпение. Вам не понравилось кольцо? Идиот! Совсем не понравилось. Опустились уголки губ. Господи, он так расстроился. Как же мне жаль Константина. Он ведь не виноват, что его околдовали. Оно красивое, но не мое. Я куплю вам другое, еще лучше. А хотите, поедем вместе, вы выберете, какое понравится. Нет, машу головой. Костя, вы очень милый и привлекательный мужчина. Уверена, многие девушки мечтают выйти за вас замуж. Но... Но? Севшим голосом. Я люблю другого. Сейчас до него дойдет. Или надо еще 100-500 раз повторить? А я люблю вас, Настя. И сделаю все, чтобы вы полюбили меня. Приглашаю вас на свидание. Прямо сейчас. Нет. Сегодня вечером? Завтра? У меня нет времени ходить на свидание. У меня учеба, работа. Я со всеми договорюсь. Хотите, куплю это кафе. Вам вообще не придется работать. Не надо ничего за меня и для меня делать. Начинаю психовать. Я просто не хочу с вами никуда ходить. Я же говорю, вы выпили приворотное зелье, которое было предназначено другому. Я специально за ним ездила в Лопушки вместе с Яной. Это моя подруга. Нам дали адрес женщины, она на картах гадает. Предсказывает будущее и много чего еще. Мы ее нашли. И она дала мне, точнее, продала, этот волшебный напиток. Константин смотрит на меня так странно. Правильно, кто поверит в чушь про приворот, гадалку и волшебство в наше-то время? Сейчас он меня в полоумные запишет и в дурку сдаст. А у вас есть еще такое зелье? Нет, в дурку мы поедем с ним вместе. В том-то и дело, что нету. Во флакончике была всего одна капелька. Жаль, вздыхает великан. Плечи опустил, глаза в пол, такой несчастный. Жаль, повторяю за ним. А вам зачем? Для вас, чтобы вы его тоже выпили и в меня влюбились. Да он издевается надо мной. У Константина звонит телефон. Встав с дивана и похлопав себя по карманам, находит его в заднем кармане брюк. Бросив на меня короткий и, как показалось, извиняющийся взгляд, Костя принимает вызов и отворачивается. Успеваю увидеть на экране имя – Света. Да, Света, сухо говорит в трубку. Что ты хотела? «Котик, ты же обещал ждать меня дома!» Прекрасно слышу звук из динамика. «Котик!» Закатываю глаза. «Фу!» А голос у этой Светы капризный и с тягучими гласными. «Я пришла, а тебя нет!» «У меня дела!» «Заканчивай их поскорее, а я пока кроватку погрею!» Великан сбрасывает звонок, не дав договорить. Сжимает трубку в руке. Та бедная потрескивать начала. «Слышали, Костя, вас ваша кошечка заждалась, а вы тут время со мной тратите». Не могу удержаться от укола. «Это ничего не значит». Оправдываясь, взмахивает телефоном. «Да-да». Делаю вид, что верю. «Вы целенаправленно ехали в лакомку делать предложение мне. И колечко чисто случайно у вас в кармане оказалось». «Настя, вы все неправильно поняли». «Вам пора, Костя. Или вам котик больше нравится? Только вы, пожалуйста, заедьте в аптеку, купите мочегонное и слабительное. Примите его, чтобы побыстрее дурь из себя вывести». «Вот так, значит, да?» Прищурился. Машу головой вверх-вниз. В груди все замирает. Неужели послушается, уйдет и больше не будет приставать со своим предложением? «Хорошо», — проговаривает медленно, трепеща ноздрями. «Но я еще вернусь. И вы, Настенька, пойдете со мной на свидание.